Глава вторая. Старый забор накренился, а в одном месте и вовсе лег, придавив сочные жирные стебли крапивы. Та, изогнувшись, поднялась меж штакетин, растопырила колючие ладони, словно предупреждая, что гостям тут не рады. Но дом еще стоял. И дорожка. Помню эти плоские камни, врытые в землю. В дождь они блестели, и я порой сама лила воду, чтобы увидеть этот блеск. Желтый, красный. В том черном, будто серебряная пыль проступает. И я присаживаюсь, касаясь ее. У самого дома зеленой стеной поднимается сныть. Над нею, покачиваясь под собственной тяжестью, возвышаются огромные шары пионов. Надо же! И его помню. Как мешали в ведре куриный навоз и лили под корни, подкармливая. И мне еще обидно было, как это пион ест такую гадость. А мама смеялась. Вот лицо ее, коль не пытаюсь, вспомнить не получается, а смех и сейчас как наяву. Я протянула руку и не коснулась, оглянулась. Машину княжич отогнал чуть в сторону и сам в ней остался. Спасибо, он хороший очень, слишком даже, и пельмени лепит вкусные, и... Выбрось из головы, Ласточкина, вы не пара и близко. Шаг. Старая дверь, замок. Я словно во сне наклоняюсь. Порог сложен из тех же крупных гладких камней, что и дорожка, но один с секретом. И ключ нашелся. Старый, покрытый черной пленкой, то ли земли, то ли плесени, но пальцы стирают ее, и металл поблескивает. Как? И замок цел? Причем я знаю, что замок этот тот самый, который мама повесила в больницу, уезжая. Почему его не сняли? Почему он не проржавел, как должен был бы? Почему он вовсе выглядит так, будто его вчера повесили? Ключ проворачивается не сразу, но я стараюсь, и замок с хрустом, время все-таки сказалось, раскрывается. Я дрожащими пальцами пытаюсь вытащить его из дужек, но не выходит, и в какой-то момент палец застревает между дужкой и замком. И обидно, до слез обидно. «Погоди!» Княжич перехватил руку. «Не спеши, давай я. Вот так». И замок приподнял. Палец мой злосчастный вытащил, да и дверь открыл. «Помощь нужна?» «Не знаю», — честно сказала я. Изнутри пахнуло, да всем и сразу. Подгнивающим деревом, затхлым воздухом, который случается в запертых домах. Травами, лекарствами, страхом моим. «Чего я боюсь-то? Это же просто дом». Старый, запрошенный, и не уверена, что он вообще мне принадлежит. Там, в детдоме, я как-то не думала о возвращении. Давай тогда я. Княжич смотрел спокойно и серьезно. Иногда в них может прятаться всякое. Венец мертвеца? И это тоже. Кстати, он теперь под таким именем и значится. Не было у нас венцов, и даже серег. То есть одно время были, я помню, красные камушки и гнутые дужки-замочки, левый из которых обломался. Куда подевались? Еще при маминой жизни. Продала? Наверное. Княжич присел у порога, провел ладонью, хмыкнул. «Заговор», — сказал он, — «от незваных гостей. Причем сильный, старый и на крови. Поэтому и работает». «Как?» «Посмотри». Рют взял меня за руку. Пальцы у него теплые, а я понимаю, что замерзла. Вот так, не спеши, чувствуешь? Разве что прикосновение его. Или... Да, тепло, исходящее от порога. И заклятие, не на нем, в нем. Заговор? Из тех самых старых, которые наука не то чтобы отрицает, скорее уж осторожненько так, с оглядкою, сомнением, упоминает, что есть они, но с недоказанной эффективностью и в исполнении сложны. А зачем сложно, когда можно проще и эффективней по этой самой науке? «Мы пройдем!» Я первой перешагнула через этот порог, держа княжича за руку. «Званый он гость, званый и нужный!» В сенях темно. Оконце давно заросло пылью, и свет почти не пробивается. Но его хватает, чтобы увидеть стену. Да, на ней когда-то висели грабли и лопата. И еще там, дальше, ведра стояли. А веник из березовых прутьев до сих пор жмется в углу. И я касаюсь стены, а под пальцами оживает сложная вязь заговоров. Они отличны от заклятий, в них нет четкой структуры. Скорее уж, заговоры похожи на сложные узоры из тех, что вышивают по сей день на рушниках и сорочках. Это княжич тоже видит и руку мою не отпускает. Надо же, я прежде только читал. Твоя мать ведьмой была? Нет. Я помню. Я ведь довольно большой была, когда она заболела. И будь она ведьмой, ведьмы даже не обученные нужны, особенно в селе. Их уважают, им кланяются, к ним идут с нуждой или с бедой ли. А мы? К нам редко кто заглядывал. И теперь мне кажется, что матушку в селе вовсе сторонились. Не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь к ней в гости приходил, или чтобы она останавливалась с кем-то поболтать. Мы в магазин-то выбирались не на привоз, а ближе к вечеру. Почему? Кухня, земляной пол. Печь. Мама ее белила каждую весну. А к осени-то все одно становилось темною. Однажды я нарисовала на печи цветы, мелками. Вот они до сих пор. И тут княжич касается бока. Твое творчество. Это в тот год, когда мама... Я не смогла сказать это вслух. А он понял, кивнул и уточнять не стал. Если не она, то та, что до нее, точно была ведьмой. Взгляни. Снова весь. Я не все понять могу, но вот эта часть... Палец люто очерчивает круг. Встречается во многих мотивах украшений. Считается, что для крепости. Но зачем на печи? Для сохранения жара. Я вдруг поняла. А это чтобы огонь не выбрался. И в стенах тоже, от огня. Нет, узоры не стали понятны. Просто я вдруг почувствовала, какой из них и для чего надобен. И, пожалуй, я бы смогла повторить. Или создать свой, правильный. Поэтому и ненаучные они, что нет правил, как и нет вовсе одинаковых. У каждой ведьмы своим выходят. Комната одна и две кровати с высокими спинками да на пружинах. Они еще скрипели жутко, помню, когда ворочаешься, и провисали в центре. Мама под свой потом доски подкладывала, а мне на них было жестко. Мне нравился скрип, и что провисала эта сетка, особенно если в кровать кирпич положить. Зачем? Понятия не имею. Но я одно время так с кирпичом, обернутым в полотенце, и спала. Знаешь, я приезжала на кладбище, а не сюда. То есть после детдома как бы поехала, но почему-то не вошла. Дом снаружи выглядел так, будто вот-вот развалится. А тут на самом деле и жить можно. Вполне. Пусть пол в кухне земляной и неровный. Я помню, как мела его, пытаясь выцарапать из яминок мелкий сор. А здесь, в единственной комнате, одну стену, которой занимает печь, пол дощатый и досочки скрипят. Туалета нет, ванны тоже. Мама мыла меня в тазу, поливая сверху прохладной водой. Воды тоже нет. Мы ходили к колодцу, который там, во дворе. Я огляделась. И пыли почти нет. Немного паутины. За годы все должно было бы разрушиться. Не всегда. Люд не спешил заходить, так и остался в дверях. Раньше тоже умели использовать силу, пусть иначе, чем сейчас. Но бывает, что старые вещи выглядят так, будто их вчера сотворили. И почему? Почему здесь ничего не тронули? Подушки вот осели, пуховые некогда. Они были тяжелыми и огромными, но пух давно превратился в прах. Однако здесь, в деревне, подушки – ценность, как и одеяло. Их должны были бы забрать из опустевшего дома, но не тронули. Из жалости к сироте? Что-то крепко сомневаюсь. Одеяло, пуховое и большое. Мама принесла его откуда-то. И помню, это одеяло было легким, а еще невероятно жарким. За годы оно слежалось, превратилось в тонкую тряпочку. И сидец под одеяльника пожелтел. Но опять же, оно есть, как и покрывало, и полка с книгами. Да, не читать, но на растопку сгодились бы. Мебель старая, но добротная, а скатерть расшита васильками. Мамина работа. Я погладила эти цветы, мысленно попросив прощения за то, что так долго ехала. «Возможно, войти не смогли», — предположил Люд. «Тут же заговор от гостей незваных». «Надо закрыть глаза, вспомнить. Больницу вот помню распрекрасно. Ту женщину в темном костюме с юбкой, которая еще норовила перекрутиться, тоже помню. Социальный работник. Она говорила тихо и как-то виновата, хотя уж точно в моих бедах ее вины не было. Запах ее духов, поминки, похороны, гроб, могила. И не здесь, не на деревенском кладбище, что логично было бы, а там, в райцентре. Доктор сумел получить место на муниципальном кладбище. И многое другое. Надо бы его найти, спасибо сказать. И не только ему, в детский дом тоже. Можно ведь и не просто заглянуть. У меня деньги есть, с которыми я понятия не имею, что делать. А там постоянно что-то да нужно было. И в больнице тоже наверняка найдется что-то, на что бюджета не хватает. Они ведь не обязаны были со мной возиться. Ни доктор тот, ни другие. Я провела пальцами по старенькому комоду с зеркалом. Стекло помутнело, как полировка комода. «Хотя будь что-то и вправду ценное, это бы не остановило», — произнес Люд. «Нет ничего ценного. В старом шкафу, двери которого запираются на ключ, хранится белье. Белые простыни, наволочки и пододеяльника два, самых простых ситцевых. Ниже мамина одежда, и моя тоже. Юбки, пара блузок. Я ведь не помню, чтобы я в школу ходила. Странно, я должна была бы, ведь возраст, но в упор не помню. И одежды школьной нет. А вот учебники на столе лежат стопочкой. Тетради опять же. Я пролистываю. Надо же, какой аккуратный у меня был почерк. Неграмотной я не была, читать и писать умела. И что-то знала, если в детдоме в школу как раз-то пошла и со всеми. В четвертый класс, кажется, или третий. Главное, что тогда мне было неуютно. Хотя этот детдом, мне там в принципе было не слишком уютно. Да и мамину смерть я переживала. Первый год вообще как в тумане. Не понимаю. Газеты какие-то. Да, мама выписывала. И снова книги. Пушкин, Толстой, почти полное собрание. Потрепанные обложки. И значит, читали их? Точно читали. Помню, как мама сидела у окна с книгой. И я еще крутилась, что-то спрашивала. А она вздыхала и отвечала. Ни на одной нет библиотечного штампа. Я потрясла головой и вернула книгу на место. Документы. Нет ничего. А я ведь знала, где папка лежит. Мама уже потом, как заболела, не раз и не два показывала мне ее. И все повторяла, что там документы. Но в больницу она поехала сама и уже с этой папкой. Значит, забрала с собой? Вот все-таки что я хочу найти? Свое прошлое? Себя настоящую? Я закрыла глаза и потянулась. Дом. Тут моя память. Родовая? Матушка не рассказывала ничего. А и вправду, у меня ведь должны были быть родственники. Или она тоже сирота и о своих родителях ничего не знала. А родители отца? Две сироты? В деревенском доме нет. Откуда же этот дом взялся? Вдох. Солнце помню, что пробивается сквозь трещину в стекле. И бумагу эту. И еще ту, что клеили по осени, пытаясь хоть как-то утеплиться. Я и мама. Всегда вдвоем. И когда она уходила, мне становилось одиноко. Это тоже помню. Пол, пылинки, что танцуют в свете, и тени под кроватью. Вообще-то там стояла коробка, куда мама складывала куриные яйца. И еще простынь лежала, старая, на которой сушилась мать и мачеха. Другие травы. От трав вкусно пахло. Кошка на подоконнике, трехцветная и с глазами странными. Один голубой, второй желтый. Сидит, щурится, смотрит на меня. А когда я начинаю хныкать, не от страха. Почему-то одиночество нисколько не пугало. Она лениво спрыгивает и идет. Кошачий хвост вьется лентой и касается ладоней. И я начинаю ловить его, но ухватить не получается. Обидно и смешно еще. И я смеюсь громко. «Сколько мне? Разве дети помнят себя в таком возрасте?» А вот уже старше. Да, я разглядываю картинки. И еще мама принесла карандаши. Они далеко не все новые, некоторые вообще сточены наполовину, но зато рисуют. И листики. Не альбом, но старые обои, которые мама нарезала квадратами. Я ложусь на пол и тоже пытаюсь рисовать. Кошку. Та привычно лежит на подоконнике, снисходительно наблюдая за моими попытками. Кошка. В деревне кошки – это же нормально. Они в любом доме были, а то и не по одной. Они выходили гулять и возвращались, когда им вздумается. Они ловили мышей, а порой и крыс. Они... Куда подевалась наша после маминой смерти? Или еще раньше? Почему память такая странная? Нет бы сразу и все выдала, желательно в хронологическом порядке. А она тут подсовывает картинки-ребусы. Разгадывай, как хочешь. Мама плачет. У нее на платье грязь. А платье новое. Я помню, как мы его вместе выбирали. В город ездили, а это событие. И в магазин зашли. Он еще мне огромным показался. А там платье. Мне тоже купили. И еще курточку удивительной красоты. А маме вот это, бледно-голубое, с вышивкой по подолу. А теперь на нем расплывались уродливые пятна. И я не знаю. Мне страшно. Я спешу обнять ее, успокаиваю, шепчу, что отстираю обязательно. Откуда пятна? Нет, она могла бы вымазаться случайно, наверное. Но точно пятна были на спине и такие округлые, будто кто-то бросил в нее чем-то грязным. А она гладит меня по волосам. И кошка, та самая трехцветная, с глазами, которой один желтый, один голубой, втискивается на руки. Она мурлычет громко, как трактор. И боль отступает. Наша боль. Я выдыхаю и руки убираю. В этом доме нет ничего. Ни тайников, ни погреба. Точнее, погреб как раз имеется. Я в него загляну, просто для порядка, раз уж вернулась. Но чувствую, ответа надо искать не там.